Квартал Рибера, улица Манткада. От собора Санта-Мария-дель-Мар берет начало улица Манткада. Как и многие другие улицы старого города, она больше смахивает на ущелье. Трудно поверить, что заложенная в 1148 году, она стала самым фешенебельным адресом средневекового города. Большинство из стоящих здесь зданий – дворцы XIV-XV веков, принадлежавшие городской аристократии и самым богатым купцам. Похоже, каждый из заказчиков требовал от своего архитектора, чтобы его готический дворец был лучшим в округе. Самый распространенный вариант – окруженный аркадами внутренний двор, из которого лестница ведет в бельэтаж. Во многих хорошо сохранившихся зданиях сегодня разместились музеи, так что эта улица привлекает в первую очередь любителей искусства и архитектуры. Так, в дворце Палау-Надаль находится музей доколумбового искусства Барбье-Мюллера. В нем представлены сокровища доколумбовой Америки из известной швейцарской частной коллекции Барбье-Мюллера, одного из самых крупных в мире собраний подобного рода. Наряду с расписными урнами из Амазонии можно полюбоваться многоцветной керамикой и статуэтками из Центральной Америки, а также скульптурой и тончайшими тканями из области Анд. Жемчужина коллекции – нефритовая маска работы индейцев майя, глаза и рот которой инкрустированы ракушками. Музей ткани и истории национального костюма, размещенном во дворце Палау дель Маркес дель Йо, показана история одежды с 4 и до конца 20 века. Особенно богатые коллекции представлены в стилях рококо, ампир и бидермайер. Здесь есть такие аксессуары, как чулки, обувь, шляпы, вееры и зонтики от солнца. Совершенно уникальные коллекции коптско-североафриканских и испано-мавританских национальных костюмов. Само здание – один из крупнейших дворцов 14 века на улице Манткада, очаровывает уютным и тихим внутренним двориком. Но главная достопримечательность улицы Манткада – это 5 роскошных аристократических дворцов, которые вместе составляют музей Пикассо. Среди них дворец Берингера де Гилара и дворец Баро дель Кастельет. Пабло Пикассо провел довольно длинный отрезок своей творческой жизни в Барселоне. Идея создать музей возникла у его друга, тоже художника, Хайме Сибартеса. За время их дружбы Пикассо подарил Сибартесу много своих картин, рисунков и гравюр. Изначально Сибартес планировал открыть музей в Малаге, где родился Пабло. Однако Пикассо предпочел Барселону, так как его с этим городом многое связывало. Музей открылся в 1963 году, где изначально были выставлены 574 работы из коллекции Сибартеса, а также некоторые работы Пикассо. После смерти Хайме в 1968 году художник подарил огромное количество работ музею, включая почти 1000 своих ранних картин. В музее 15 коллекций, которые поделены по периодам. Они объединяют примерно 3500 работ. Если у вас есть время и силы, вы можете дойти до Дворца каталонской музыки. А если хотите сменить ощущение, то из тесных улочек старого города можно выбраться в чудесную зелень парка Цитадели. По пути к выбранной точке маршрута мы расскажем об одном из тех, кем всегда будут гордиться барселонцы. Это Пабло Пикассо. А кстати, как правильно, Пикассо или Пикассо? Заглянем в Большую советскую энциклопедию, и вот первый парадокс от загадочного художника. Редкий случай, когда строгие редакторы признают правильным два ударения. Одно – испанское на втором слоге, второе – французское на последнем. И Испания и Франция могут по праву считать Пикассо своим художником. Только вслушайтесь в полное имя величайшего мастера 20 века – Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непомусена Мария де Лос Ремедиос Сиприана де ля Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Это имя столь же длинное и сложное, как творческий путь Пикассо. Маэстро кисти прожил более 90 лет, и это в бурный 20 век. Все равно, что Рафаэль прожил бы лет 500. Пикассо сродни барселонской Рамбла. То ли один художник, то ли цепь художников, которые сменяли друг друга на протяжении почти вековой жизни внутри одного человека. Ранний Пикассо – голубой, розовый, африканский, кубистический, классический, сюрреалистический, военный, послевоенный и, наконец, поздний. Родился Пикассо в испанской Малаге. При родах едва выжил. В детстве был слабым и болезненным, но с ранних лет увлекся рисованием. В 1895 году будущий художник приезжает в Барселону, чтобы учиться в школе Ла Лонха. С небольшим перерывом художник проживет здесь всего 5 лет. Затем уедет в Париж. Но Барселона останется для него особым городом. Вернувшись сюда ненадолго, в 1902 году художник вступит в «Голубой период», где в импрессионистической манере ярко выражены темы старости и смерти, характерные образы нищеты, меланхолии и печали. Венец этого периода – знаменитая картина «Девочка на шаре», которая хранится в морозительных искусств. Впрочем, искусствоведы считают ее уже переходом к розовому периоду. Особая роль в живописи XX века Пикассо отводится как основателю кубизма, направления, рассекающего зримые образы в сложные конструкции плоскостей и объемов. Вспомните странный портрет председателя в фильме «Приключения принца Флоризеля». Это не что иное, как ирония над знаменитым портретом Амбруаза Валлара работы Пикассо. После увлечения кубизмом, в котором Пикассо доходит до абстракционизма, в 1916-м мастер вдруг неожиданно приходит к классической манере рисования. Его портреты и натюрморт, который продлился 10 лет, исключительно натуральные и осязаемы. Казалось бы, Пикассо после долгих поисков вернулся к понятной простому зрителю живописи, но это только подготовка. Реализм сменяется с сюрреализмом. В 1926 году в Париже он знакомится с Сальвадором Дали, и в течение 7 лет он будет рисовать фантасмагорические картины. В середине 1930-х годов для Пикассо наступает тяжелое время. Гражданская война в Испании, потом Вторая мировая война, которую он проживет в оккупированной Франции. Работы этого периода полны ужаса и апокалипсических мотивов. Пикассо экспериментирует со скульптурой и пластикой. После войны для художника наступает относительно благоприятный период. Его работы полны оптимизма и света. Он постоянно экспериментирует с красками, техниками, композицией. Многое из того, что создано Пикассо в последний период творчества, искусствоведам еще предстоит осмыслить. Умирает Пабло Пикассо 8 апреля 1973 года на своей французской вилле Нотр-Дам-де-Вье. Наследие художника составляет более 20 тысяч картин. Они буквально сводят с ума коллекционеров. В 2010 году картина Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст» продана на аукционе Кристис за 106 миллионов долларов. Это самое дорогое произведение искусства, когда-либо проданное в мире.